Часть четвертая. Свежие мысли. Повторяем принцип. Два измерения принципа 80 на 20. В течение последнего десятилетия я с удовольствием получил сотни электронных посланий от читателей первого издания данной книги. Очень важным и во многих случаях даже еще более приятным были многочисленные обзоры этой книги, размещенные на сайтах Amazon. На одном только сайте amazon.com на сегодняшний день размещено 70 таких обзоров. Все эти послания и обзоры дают новые идеи относительно работы принципа 80 на 20. В частности, относительно двух его аспектов – повышение эффективности работы и улучшение качества жизни. Некоторые из этих обзоров чрезвычайно критично оценивают данную книгу и описываемый в ней принцип. И для меня эти обзоры наиболее интересны и полезны. Два главных вопроса, которые здесь поднимаются, звучат так. Применим ли вообще принцип 80 на 20 к нашей личной жизни? И так ли уж важны эти 80%? Я вернусь к этим вопросам позже в этой главе. Больше всего меня вдохновили не истории, в которых читатели использовали принцип 80 на 20 для того, чтобы получить большее наслаждение от своей работы или заработать больше денег, а те истории, в которых данный принцип нацеливал читателей на то, что было действительно важно в их жизни. Моя любимая история – та, которую прислал один 50-летний канадец, счастливо женатый и имеющий трех замечательных детей. Я назову его здесь Дарреллом, поскольку он предпочел анонимность, но в его истории я не изменил ничего, кроме имени. Он сделал успешную карьеру в области образования и в настоящее время возглавляет один крупный школьный округ. 3 года назад ему поставили диагноз «невербальная необучаемость». Вот что он написал мне. «Этот диагноз стал для меня горькой пилюлей, но я знал, что он точен. Когда я по несколько минут ищу свою автомашину на стоянке или когда переворачиваю вверх дном все на своем столе в поисках листа бумаги, который лежит прямо у меня перед носом или просто находится у меня в руке, я понимаю, насколько точен этот диагноз. И вот вам, пожалуйста, я, который пытается найти способы помочь детям с ограниченными возможностями, вдруг сам стал таким же, как и они. Я издаю много публикаций, призывающих учителей становиться лидерами. Я делаю это, потому что в мою бытность директором школы было так много вещей, которые учителя могли сделать лучше меня, что я перепоручал им 80% задач, в решении которых не был большим специалистом. Такая моя политика закончилась тем, что учителя выдвинули мою кандидатуру на звание «Лучший руководитель». И в 1999 году я получил это звание. Если бы они знали, что наделение их полномочиями с моей стороны и подбадривание, будучи искренним, все же было вынуждено. Я понимаю, каким образом принцип 80 на 20 стал причиной моего успеха. Я хочу использовать вашу философию 80 на 20 для того, чтобы помочь другим людям, имеющим проблемы с обучением, концентрироваться на 20% того, что у них получается лучше всего. Я надеюсь, что в не столь отдаленном будущем я удалю завесу, которая мешает мне показать свою истинную суть. Даррелл написал трогательную статью «Обретение силы в слабости», в которой принцип 80 на 20 предстает в новом свете. Фактически, говорит он, когда наши слабости очевидны для нас, мы можем положиться на свои сильные стороны. Частично потому, что вынуждены это сделать, а частично потому, что осознаем наличие пропасти между нашими слабостями и силой других людей. Мы ценим то, что они заботятся о нас, и в ответ пытаемся помочь им, задействуя сильные стороны нашей личности. Отрицание наших слабостей или даже преуменьшение их может отрезать нас от наших сильных сторон и от сильных сторон людей, которые нас окружают. Читательские озарения. Я хотел бы привести далее несколько самых лучших или самых интересных читательских озарений, касающихся принципа 80 на 20. Во-первых, приведу комментарии Шона О'Нила. В США в 1920-х годах жил писатель по имени Эдмунд Уилсон. Он первым познакомил американских читателей с творчеством Марселя Пруста. Его 20% были его литература и исследования, которые он проводил. А вот как он обращался с 80% малоценных материалов. Когда к нему поступали от кого-то какие-то просьбы, он обычно отвечал на них открыткой, в которой было написано следующее. «Эдмунд Уилсон сожалеет о том, что для него невозможно читать рукописи, писать статьи или книги на заказ, заниматься любым видом редакторской работы, выступать судьей на литературных конкурсах, давать интервью, вести образовательные курсы, читать лекции, делать доклады или произносить речи, принимать участие в конгрессах писателей, отвечать на вопросы анкет, участвовать в симпозиумах или разного рода жюри, выставлять рукописи на продажу, предоставлять копии своих книг библиотекам, подписывать свои книги незнакомцам, использовать свое имя на печатных бланках, предоставлять личную информацию о себе, предоставлять другим фотографии со своим изображением, предоставлять свое мнение по вопросам литературы или иным темам». Майкл Клауд сосредоточился на своей профессиональной жизни. «Я подверг анализу 80 на 20 свою деятельность, приносящую мне доход. Я спичрайтер и специалист по привлечению спонсорских средств. И обнаружил, что в прошлом году я заработал 89% своего дохода за 15% своего рабочего времени. И этот доход мне принесли 15% моей работы. После этого я тут же отказался от 85% работы, которая приносила мне только 11% дохода, сократил время работы на 70%, удвоил количество времени, уделяемого на высокоприбыльные проекты, и более чем в два раза удвоил свой доход. Затем я написал друзьям и клиентам убедительные электронные письма, в которых призывал их купить и прочитать книгу о принципе 80 на 20, пообещав им, что если эта книга не принесет им огромной пользы, я вдвойне компенсирую расходы, связанные с ее приобретением. Я послал свое сообщение 107 людям, 38 из них купили и прочитали эту книгу. Все сказали, что книга принесла им пользу, а вице-президент по маркетингу одной из компаний даже купил эти книги для всех своих сотрудников. Майкл говорит о 4 новых идеях, связанных с моей книгой. Первое. Я выигрываю от того, что призываю людей читать о принципе 80 на 20, размышлять о нем и применять в своей жизни. Представьте себе ту пользу для нашего мира, которую он бы получил, если бы 20% жителей моего района, 20% сотрудников фирм, жителей страны и жителей планеты мыслили бы и жили в соответствии с принципом 80 на 20. Разве вы не хотели бы жить в мире Леонардо да Винчи, Моцартов и Эйнштейнов, в котором каждый человек проявлял бы себя по максимуму? Второе. Некоторые люди преуспевают, повторно изобретая колесо. Большинство же терпит неудачу, повторно изобретая спустившую шину. Возможно, вам нужно написать небольшую книгу про токсичные 20%, которые являются самыми дорогостоящими и вредными. Третье. Хорошие игроки в покер часто сбрасывают свои карты. Как пишет в своей книге «Дзен и искусство покера» Лэри Филлипс, используйте только 15-20% своих лучших карт, а остальные сбрасывайте. Четвертое. В книге Джима Коллинса «От хорошего к отличному» есть одна глава, глава 4, «Концепция ежа», которая представляет собой яркий пример применения на практике принципа 80 на 20. Терри Ли из Гонконга пишет о связи принципа 80 на 20 с теорией хаоса. Да, Вселенная не сбалансирована, иначе, возможно, не было бы никакого большого взрыва. Я считаю, что придуманная Элиаху Голдратом теория ограничений, концентрирующаяся на усовершенствовании или использовании узких мест, является особым вариантом принципа 80 на 20. Ее смысл в том, что нужно концентрироваться на немногих причинах, чаще только на одной – причине узкого места. Это экономит много сил. Меня удивляет то, что эта теория ограничений, как и принцип 80 на 20, применима и к нашей работе, и к нашей личной жизни. Если говорить про работу, какое имеющееся там ограничение мешает нам работать в 5, 10 или 20 раз производительнее. Это ваш начальник, это ваш страх перед неудачей, отсутствие необходимой квалификации, ваша неспособность выбрать себе рабочие задания, отсутствие правильного помощника или что-то еще. Что это за ограничение, что мешает вам существенно повысить свою эффективность? Если вы найдете его, то сможете затем устранить. Если говорить про личную жизнь, то какая одна вещь мешает вам жить полноценной жизнью и приносить счастье людям, которые вам не безразличны? Это может быть какое-то одно наиважнейшее ограничение. Что это? Действительно ли принцип 80 на 20 применим к нашей личной жизни? Весьма примечательно, что никто не спорит с тем, что принцип 80 на 20 работает в бизнесе. Некоторые читатели на самом деле приводят примеры самых разных форм бизнеса, которые извлекли выгоду из этого. Доктор Марк Шук, пастор церкви в Техасе. При помощи принципа 80 на 20 он увеличил численность своей общины в 300 раз. Вот что он написал мне. «Ваши книги, посвященные мышлению 80 на 20, коренным образом изменили мою жизнь. Я пастор сообщества веры в городе Сайпресс, штат Техас. Благодаря использованию принципа 80 на 20, численность нашей церкви за 2,5 года выросла с 5 человек, собиравшихся в гостиной моего дома, до 1500. Мы называем себя церковью 80 на 20. Наверное, вы и не подозревали, что являетесь еще и гуру, благодаря которому растут церкви. С тех пор, однако, я обнаружил, что есть еще одна, гораздо более крупная церковь 80 на 20. Вероника Абни, администратор крупнейшей мега-церкви в Чикаго, написала мне, что в нашей церкви в настоящее время 25 тысяч прихожан, и она расположена рядом с United Center, домашней ареной баскетбольного клуба Chicago Bulls, в котором играет Майкл Джордан. С помощью метода 80 на 20 мне хотелось бы увеличить наш приход с 25 тысяч до 50 тысяч человек. А некоторые читатели действительно применили концепцию Паретто ко всей своей жизни, начиная с бизнеса и выйдя далеко за его рамки. Без ложной скромности скажу, что применение принципа 80 на 20 ко всем аспектам жизни было моим большим вкладом в новое толкование этого принципа. Кевин Гарти, один из руководителей риэлторской фирмы из Сан-Франциско, сказал мне: «Я применил правило 80 на 20 практически к каждому аспекту моей жизни и получил удивительные результаты. Я могу подтвердить, что сейчас встаю позже утром и прекращаю работать раньше днем, и тем не менее по-прежнему зарабатываю 6-значные суммы. Я применил аспекты 80 на 20 к своей жизни еще во время своего детства, которое провел в Новой Зеландии, поэтому ваша книга стала для меня отличным подтверждением выбранного мною пути. Я чувствовал себя более уверенным в своей лени, если вы меня понимаете». О да, Кевин, прекрасно понимаю. Рецензент из Индонезии говорит, что принцип 80 на 20 можно аналогичным образом применить к работе и к жизни в целом, потому что главное здесь – концентрация. Важен выбор, вы должны делать только самые важные вещи в жизни. Это самое легкое объяснение того, как мы можем достигнуть больше, делая меньше. А японский рецензент пишет: «Я прочитал эту книгу почти 2 года назад. Применил описанные здесь теории к 4 компаниям, в которых работал. Мне удалось сократить свое рабочее время на 25% и при этом сохранить мою изначальную зарплату. Со временем я начал собственное дело. Получив дополнительное время, я теперь думаю о том, как сделать мою жизнь еще более интересной и прибыльной. Этот очень простой подход помогает вам понять, в каких областях своей жизни вы тратите впустую время, деньги и силы, и показывает те области, куда вам следует направить свои усилия, чтобы создать для себя больше свободного времени и заработать больше денег. Я собираюсь применить эту формулу к моим исследованиям японского языка, режиму моих тренировок и любой форме деятельности, которая только придет мне в голову. Научите этому принципу 80 на 20 своих детей», добавляет еще один читатель, и вы увеличите вероятность того, что они уедут от вас, когда вырастут, потому что они смогут себе это позволить. Однако некоторые рецензенты моей книги сомневаются в том, что принцип 80 на 20 можно применить к личной жизни. Хотя я уверен, что автор имел добрые намерения, пишет один рецензент с сайта Amazon. Все же, пытаясь применить принцип 80 на 20 к областям жизни, лежащим вне бизнеса, а точнее к личным отношениям, он вышел за рамки этой книги. Ему не стоило касаться этого вопроса. Этот рецензент был достаточно любезен, чтобы сказать, что обнаружил в глубинах этой книги настоящие жемчужины, а именно применение принципа 80 на 20 в отношении бизнеса. Ради этого стоило нырять в нее. Но не касайтесь личной жизни. А второй рецензент говорит, что эта книга дает проницательную оценку экономических и социальных реалий бизнеса. Кох, тем не менее, идет дальше и пытается экстраполировать принцип 80 на 20 на успех, счастье и жизнь вообще. Хотя кое-что, предлагаемое им, имеет смысл, все же его примеры становятся все менее убедительными, когда он отходит от описания мира бизнеса. Разве 80% не важны? Вторая и главная волна критики касается споров о том, реально или даже желательно ли избавиться от 80% деятельности, которая не приносит больших результатов. Вот точка зрения, пожалуй, самого красноречивого моего критика, Чоу Чинг Карнхолио, комментарии которого вы можете посмотреть на сайте amazon.com. Думаю, стоит процитировать его обзор полностью. Превосходная идея, но 20% этих 5 звезд поблекли, потому что принцип 80 на 20 также сопровождается лишним материалом, типа чтением лекций о том, как распоряжаться личной жизнью и другими вопросами, о которых автор не вправе рассуждать. Он указал на некоторых из своих критиков, разбил их одного за другим. Однако есть один очень важный критик, о котором он забыл. Я, гонконгский китаец. В нашей 5000-летней культуре инь и ян играли свою роль с самого начала. Автор, кажется, игнорирует это. Например, он просит вас проанализировать свою жизнь и посмотреть, какие 20% приносят вам 80% вашего счастья, а затем сконцентрироваться исключительно на этих 20%. Именно это я и сделал несколько лет назад, но от этого стало только хуже. Жизнь – это баланс между работой и игрой. Вы наслаждались этими 20% деятельности, ян, потому что освободились от 80% деятельности инь. 80% хорошего вкуса гамбургера зависит от 20% его состава – мяса внутри. Но если убрать булочку, в которую заключено это мясо, то вкус последнего станет слишком сильным, и само по себе мясо уже не будет таким же вкусным, как в сочетании с булочкой. То же самое, наверное, можно сказать и про ваш медовый месяц или премиальную поездку в Европу, которые представляют собой замечательный опыт. Но если вы будете заниматься этим снова и снова, то, согласно принципу предельной отдачи, это вам быстро наскучит. Принцип 80 на 20 можно идеально применить к работе, но не к игре. Мне также интересно узнать, не думает ли автор, что мы получаем сексуальное удовольствие лишь в течение 20% времени, затрачиваемого на секс, ян, и поэтому нам нужно вообще отказаться от прелюдий, инь, к сексу. Подобный же вопрос задал мне и лорд Карр, бывший высокопоставленный член правительства Великобритании. Он сослался на историю тогдашнего английского посла в США, который сказал ему: «Вы могли бы подумать, что большая часть моего времени уходит на малозначащие дела вроде бесчисленных обедов и общения с американскими лидерами, но это время не тратится впустую. Когда дело доходит до каких-то важных вопросов, я знаю, чьему мнению стоит доверять, а чьему не стоит. Это очень помогает в кризисные времена, поэтому потраченное впустую время вовсе не тратится впустую». Несколько человек отчитали меня в этом же ключе, потому что они справедливо обеспокоены тем, что погоня за эффективностью, устранению большей части малоценной деятельности, в конечном счете обречена на провал. Если мы будем одержимы стремлением к эффективности и будем делать только то, что важно, мы можем прекратить заниматься тем, что необходимо для возрождения нашей личности, нашего бизнеса и даже нашего общества в целом. А как насчет парков? Требовательно вопрошает один из моих друзей. Парки – это пережиток феодализма и, должно быть, являются частью тех 80%, от которых вы готовы отказаться. У них нет никакого права на существование, если мы урезаем расходы на все. Парки не приносят никакой прибыли. Они были бы бесценны как места под размещение каких-нибудь точек розничных продаж. Но если вы уничтожите парки, у вас получится действительно непривлекательный город. Возможно, мой друг подразумевал Йоханнесбург, у которого есть приятные пригороды, но почти нет парков или открытых площадей, и который не случайно является одним из самых опасных городов на планете. Также нас тревожит то, что, устраняя неэффективные элементы в нашей работе и жизни, мы можем стать глупыми и бездушными, будем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим решениям, нанося вред своему долгосрочному наследию. Эндрю Прайс пишет в своей выходящей в свет книге «Сила несущественного». Безусловно, больше всего рыбы можно наловить в прибрежных районах, но они составляют лишь небольшую часть всех океанских просторов. Принцип 80/20 говорит нам о том, что ловить рыбу нужно у побережья. Именно там ее и ловят. Но тотальная эксплуатация этих районов уничтожила слишком много запасов, ведь эти богатые прибрежные воды еще являются и главным местом для нерестилищ. Поэтому безудержный лов рыбы у побережий повлиял на нерест, что привело к значительному сокращению количества рыбы и уменьшило ее воспроизводство в будущем. Для последователей принципа 80/20 смысл этого послания предельно ясен. Наши усилия, нацеленные на непропорционально ценные 20%, должны быть направлены не только на их использование, но и на сохранение. Иначе они могут легко исчезнуть, как это видно на примере рыболовства. Есть и еще одно важное послание. Богатые запасы рыбы или финансов, существующие в этом году, или самые ценные особи в экосистеме за прошлое десятилетие, не являются гарантией будущего успеха. Правда в том, что мир и его ресурсы не остаются всегда постоянными. Критиков моих способов применения принципа 80/20 волнуют три главных вопроса. Выбор кратчайшего пути. Если рассматривать принцип 80/20 как средство повышения эффективности, то все может закончиться крайней неэффективностью и непродуктивностью. Выбирать кратчайшие пути очень хорошо. Но если мы не будем глубоко разбираться в чем-либо, никогда не добьемся чего-то стоящего и не получим никакого удовлетворения от своих достижений. Мы можем получить 80% послания, заключенного в книге, прочитав 20% ее содержания. Но если книга достаточно важна, нам захочется прочитать ее всю, и мы даже можем испытать разочарование, что уже прочли ее. Получение 80% результатов благодаря 20% усилий, похоже, представляет собой упрощенный, материалистический и неаутентичный подход к работе и жизни. Долговечность. Если принцип 80/20 приводит к огромной концентрации на том, что работает сегодня, нет ли опасности, что это не будет работать завтра? Этот вопрос можно задать как в отношении бизнеса, так и о жизни вообще. Баланс. Как говорит Чоу Чинг, вопрос в том, что мы не можем сосредоточиться только на лучших частях жизни, потому что без остальной части жизни лучшее уже больше не будет лучшим. Баланс не имеет значения в бизнесе, потому что экономика развивается через сражение узкоспециализированных и потому несбалансированных фирм. Но баланс может быть важен для человеческого счастья. Два разных измерения принципа 80/20. Из ваших писем я понял, что существуют два совершенно разных и в некоторой степени даже противоположных измерения или применения принципа 80/20. С одной стороны, есть измерение эффективности. Это измерение, в котором мы хотим достичь чего-либо самым быстрым способом с наименьшими усилиями. Как правило, эта область содержит вещи, которые не являются слишком важными для нас, а выступают лишь средствами для достижения цели. Например, если мы воспринимаем свою работу главным образом как средство заработать деньги, потому что мы хотим делать другие вещи с другими людьми за пределами работы. Именно эти последние вещи по-настоящему важны для нас. Тогда работа точно попадает в категорию «эффективность». Нам хочется использовать принцип 80 на 20 для того, чтобы как можно производительнее и быстрее выполнить свою работу и продолжить жить своей жизнью. Поэтому мы должны использовать принцип 80 на 20, задействуя наиболее производительные 20%. Мы должны концентрироваться на них, возможно, посвящать им в два раза больше времени и в максимально возможной степени исключить все, что не входит в эти высокопроизводительные 20%. Примеры этого я привел в главе «Революции в использовании времени». Возможно, два дня в неделю мы должны уделять этим высокоэффективным 20%, а оставшуюся часть недели тому, что нас действительно волнует. Проще говоря, мы можем ожидать увеличения ценности нашей работы на 160% по сравнению с тем, что было прежде. Мы берем два раза по 80% из каждого дня работы, посвященных 20%. И по возможности также уменьшаем свою рабочую неделю до двух дней. Измерение эффективности можно также применить и к делам вне работы, которые не очень важны для нас, какой-нибудь рутине. В категорию с этими 20% попадают, например, все люди, с которыми мы должны встретиться, но не очень-то хотим, все обязательства, которые нам нужно выполнить и от которых невозможно избавиться. Заплатить налоги, прибраться в гараже, сделать нелюбимую работу по саду, которую невозможно перепоручить кому-то другому и так далее. С другой стороны, существует и оживляющее измерение принципа 80 на 20. К этой категории относится все, что действительно важно для нашей жизни. Работа, личные отношения, цели, которых мы хотим достичь, хобби, которое приносит огромное удовольствие, или что-то еще, в чем мы реализуем себя и что утешит нас на смертном одре. Когда мы оглядываемся на нашу жизнь, прожитую до сегодняшнего дня, заглядываем в будущее и наслаждаемся нашей нынешней жизнью, то все, что дает нам ощущение тепла в душе и заставляет чувствовать радость от того, что мы живем, все это попадает в эту оживляющую категорию. То, что великий американский индустриальный психолог Абрахам Маслоу назвал факторами гигиены – пища, жилье, материальные потребности – важно, когда его нет в наличии, но относительно неважно, когда оно есть. Факторы гигиены, в моих терминах, подпадают под категорию «эффективность» и требуют решения с использованием 20% самого производительного решения с наименьшим расходом жизненной энергии. Принцип 80 на 20 по двум причинам можно назвать важной частью понимания и усиления того, что мы могли бы назвать поэзией жизни. Во-первых, он помогает нам понять, что действительно важно в нашей жизни. Кто те немногие люди, каковы те немногие вещи, которые действительно наполняют жизнь смыслом. Если только мы не находимся в печали или бедности, мы не можем назвать эти аспекты вспомогательными или средствами для достижения цели, типа денег, признания, важной работы или любого рода статуса. Они приходят и уходят. Это внешние формы, которые не трогают наши души и сердца и не определяют суть нашей личности. При наличии пищи и жилья главным для нас становится возможность любить и быть любимым, самовыражение, личные достижения и отдых, способность думать и созидать, возможность общения с природой и другими людьми и, прежде всего, улучшение жизни друзей и семьи. Во-вторых, принцип 80 на 20 расчищает место для этих фантастических аспектов жизни. Делая несущественные вещи быстрее и экономнее, тратя на них как можно меньше нашей жизненной энергии, мы высвобождаем время, место и душевные силы для важных областей жизни. Вместо того, чтобы загонять самое важное на обочину жизни, мы ставим его на то место, которое принадлежит ему по праву, в самый центр нашего существования. Принцип 80 на 20 помогает понять, кто те немногие люди, каковы те немногие вещи, которые действительно наполняют жизнь смыслом. Не жалея времени, денег или других средств, мы должны посвящать свою энергию и вкладывать всю свою душу в самые важные вопросы жизни, в те 20%, которые определяют нашу уникальность и индивидуальную судьбу. Эффективность требует подхода, задействующего 20%. Но то, что улучшает жизнь, заслуживает использования 200, 2000 или 2 миллионов процентов нашего потенциала. Когда речь идет о том, что улучшает или даже определяет нашу жизнь, на это стоит тратить столько времени или энергии, сколько потребуется. Тут ограничений быть не должно. Поэтому ответить на 3 вопроса моих критиков можно так. Выбор кратчайшего пути. Только внутри эффективных сегментов нашей жизни мы должны стремиться выбрать кратчайший путь и делать все лениво и быстро. Долговечность. Разумное использование принципа 80/20 требует перспективного подхода и понимания потенциальных непредвиденных последствий, если мы предполагаем, что текущее положение в плане затрат и результата не изменится. Например, 10% клиентов могут в настоящее время давать нам, скажем, 80% прибыли. Но, возможно, если какой-нибудь новый конкурент сосредоточится на наших супервыгодных клиентах, мы перестанем получать прибыль. Кроме того, среди 90% небольших или неприбыльных клиентов может быть и какая-нибудь быстрорастущая компания, которая, если относиться к ней внимательнее, может стать новым высокоприбыльным клиентом. В примере с ловлей рыбой слишком большая концентрация на водоемах с огромным количеством рыбы без введения каких-либо ограничений на ее лов, которые бы способствовали ее размножению, привела к экологической катастрофе. В более широком смысле мы должны также концентрироваться на том, что улучшает нашу жизнь, и делать это постоянно и по-умному. Навыки и отношения требуют инвестиций. Мы должны тщательно отбирать навыки и друзей, а затем, не торопясь и очень терпеливо, закладывать основы пожизненных обязательств. Здесь никаких кратчайших путей и никаких мгновенных результатов. Это ошибка – работать ради работы или копить богатство, делая то, что ненавидишь, но очень мудро, постоянно развивать навыки и отношения, которые разнообразят жизнь, делают ее приятной и осмысленной. Баланс. Должны мы соблюдать баланс или не должны? И да, и нет. Мы не должны соблюдать баланс в отношении всего, что не очень важно для нас в этом мире. И в некотором смысле не должны соблюдать баланс и в отношении каких-то важных вопросов, но при этом тщательно выбирать несколько видов деятельности и отношений, которые обладают наибольшей ценностью для нас. Но в тех областях, где мы улучшаем свою жизнь, нам нужен баланс между работой и отдыхом, самостоятельным и коллективным проектами, временем, уделяемым себе и другим, между удовольствием от текущих дел и вкладом в построение будущего. Мы можем найти свой инь и ян внутри этих областей. Если бы это было не так, мы никогда не нашли бы людей, которые наслаждаются своей работой и отдыхом, которые счастливы, потому что везде, где находятся, они любят то, что они делают, и делают то, что они любят. После того, как мы приняли верное решение относительно распределения по категориям разных областей жизни, мы можем составить матрицу, которая отражает соответствующие пропорции. Элементы эффективности должны быть сжаты до такой степени, чтобы они потребляли только 20% нашего времени и энергии, а 20% тех областей, где мы улучшаем свою жизнь, высвобождены для того, чтобы занимать 80% нашей жизни. Работа может быть включена как в категорию «эффективность», так и в категорию «улучшение жизни». Почти наверняка у вас есть такая работа, которая попадает одновременно в обе категории. Самое главное для вас – это постепенно делать так, чтобы работа все меньше попадала в первую категорию и все больше во вторую, и чтобы в конечном счете вы достигли того счастливого состояния, когда работа для вас станет большим удовольствием, чем отдых. Жизнь вне работы также почти наверняка попадает в обе категории. В этом случае делайте то же самое. Уделяйте все меньше и меньше времени и жизненной энергии первой категории и все больше второй. Стоит задать себе следующие вопросы. Если бы я мог тратить время на то, что важнее всего для меня, то каким бы было распределение работы и отдыха в моей жизни? И какими были бы отношения между работой и отдыхом? Большинство людей, которые ответили на эти вопросы для меня, говорили, что они уделяли бы работе и неработе одинаковое количество времени, хотя работу они определяли по-разному и не обязательно имели в виду оплачиваемую деятельность. Те, кто понял суть принципа 80 на 20, обнаруживают, что линия, отделяющая работу от неработы, становится все более и более размытой. В этом смысле инь и ян жизни восстанавливаются. Хотя существуют два явно противоположных измерения принципа 80 на 20, эффективность работы и улучшение жизни, эти измерения совершенно взаимодополняют и переплетаются друг с другом. Измерение эффективности дает вам место для измерения, улучшающего жизнь. Общим является то, что мы знаем, что приносит нам результат, и что по-настоящему важно для нас. Но в отношении эффективности работы и улучшения жизни можно сказать, что эти элементы представляют собой всегда лишь небольшую часть общей картины. Всегда мы прогрессируем через отказ от чего-то и концентрации на чем-то. Одинаково верно и то, что принцип 80 на 20 не будет давать результатов, если он приводит лишь к повышению эффективности работы. Нет смысла становиться более эффективным или богатым, если у вас нет какой-то другой цели, цели для души. Те, кто использует принцип 80 на 20 исключительно для традиционного повышения эффективности работы, не понимают его сути. Позвольте мне привести пример из собственной жизни. Когда я живу в Лондоне или в Южной Испании, ежедневно трачу час или два на велосипедную езду. Для меня это определенное занятие, улучшающее мою жизнь. Это замечательное физическое упражнение. Я путешествую по живописным местам, Ричмондский парк с его оленями или горные пейзажи в Испании. Во время езды я позволяю своей голове расслабиться, после чего ко мне зачастую приходят свежие идеи. Но при этом мне приходится затрачивать и какие-то физические усилия. Думаю, процентов 10 маршрута в Ричмондском парке и 15% в Испании – это серьезные подъемы в гору. Без сомнения, повышение моего пульса до максимума и составляет 80% пользы этого упражнения. Я не фанатичный велосипедист, и мне не нравится взбираться в горки, больше нравится спускаться. Но я не выбираю ровные маршруты езды. Горки, хотя до некоторой степени и неприятны, все же усиливают впечатление и обеспечивают меня инь-активностью, которая разбавляет мою ян-активность, поездку по ровной местности и спуск с горок. Я могу сказать, исходя из личного опыта и на основании доказательств, предоставленных сотнями читателей, что вполне можно полностью изменить пропорции своей жизни и перейти от бессмысленной или напряженной деятельности инь к такой, которая улучшает жизнь, ян. Конечно, мы не захотим повторять многократно один и тот же медовый месяц или один и тот же праздник. Мы найдем новые способы расслабиться. Но и расслабляться большинство из нас тоже не захочет постоянно. Мы хотим заниматься спортом, использовать и развивать наши навыки, думать, проверять себя, помогать другим людям, исследовать всевозможные отношения. Мы не хотим быть одержимы эффективностью, но хотим избавиться от действий, не улучшающих жизнь, как можно проще и быстрее. Примите на себя ответственность за прогресс. Отбросьте свой скептицизм и пессимизм. Эти пороки, как и их противоположности, могут самореализоваться. Возродите свою веру в прогресс. Поймите, что будущее уже здесь. В тех немногих ярких примерах того, как прежде невообразимые цели уже достигнуты, а новые достигаются со скоростью падения кеглей в кегельбане. В сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг, образования, в электронике, медицине, физике и даже в сфере социальных и политических экспериментов. Помните принцип 80 на 20. Прогресс всегда становится возможным благодаря меньшинству людей и организованных ресурсов, которые демонстрируют, что прежний потолок достижений может стать доступным для всех. Прогресс нуждается в элитах, но в таких элитах, которые живут ради славы и служения обществу и готовы поделиться своим талантом со всеми. Прогресс зависит от информации об исключительных достижениях и повсеместном внедрении оказавшихся успешными экспериментов. Прогресс зависит от разрушения структур, возведенных массой своекорыстных людей, и от требований сделать стандарты жизни привилегированного меньшинства общедоступными для всех. И как сказал Бернард Шоу, прогресс, прежде всего, требует, чтобы мы были неумерены в своих требованиях. Мы должны искать во всем те 20%, которые производят 80%, и использовать открываемые нами факты для того, чтобы приумножать все, что мы ценим. Если считать, что наши устремления всегда должны превышать возможности, можно сказать, что прогресс требует от нас, чтобы мы использовали достижения меньшинства и превращали их в минимальный стандарт для всех. Самое главное качество принципа 80 на 20 состоит в том, что вам не нужно ждать всех остальных. Вы можете сами начать использовать его в профессиональной и личной жизни. Можете сами донести до остальных небольшие фрагменты своих достижений, счастья и пользы, и сделать их гораздо большей частью своей жизни. Вы можете приумножить свою удачу и избавиться от большинства неудач. Вы можете выявить массу бесполезной и малопроизводительной деятельности и начать сбрасывать эту не имеющую никакой ценности кожу. Выявите черты своего характера, стиля работы, образа жизни и взаимоотношений с другими людьми, которые, если измерить потраченное на них время и энергию, приносят вам во много раз большую пользу, чем повседневная рутина. И когда вы выявите их, можете, не имея ни малейшей доли храбрости или целеустремленности, приумножить их. Вы способны стать лучшим, более полезным и более счастливым человеком и помочь другим сделать то же самое.